Глава 22. Купание лоцмана Айвагия в холодной воде не прошло без последствий. Едва орденцы нашли подходящую гостиницу вблизи ужасного королевского замка, распределились по номерам, Вика уже не видела смысла скрывать свою личность, поэтому заняла комфортный одноместный номер для себя и своей рабыни. Заказали поздний ужин в едальном зале, где сдвинули три больших стола в один, как заявился наглый старик с парой амбалов, за спинами которых маячил несостоявшийся ухажер Барки. Огромный лиловый синяк на всю левую половину его лица попаданку насмешил и порадовал. Старик, переговорив с трактирщиком и оставив своих сопровождающих у барной стойки, направился прямиком к капитану. «Я представляю гильдию речников», – хмуро сказал он Сокрифу. «Твои люди обидели нашего работника. Если вы хотите спокойно, не оглядываясь, ходить по городу и найти себе лоцмана, когда будете возвращаться, то реши вопрос с Айвагием». «Почему я должен с ним разбираться? Пусть Айваги говорит с той, кого оскорбил». Капитан посмотрел на Барку. Воительница, улыбнувшись, кивнула и быстро встала со скамьи. Подойдя к стойке, где лоцман в растерянности сделал к ней шаг навстречу, она повторила тот же удар, которым наградила нахала на чайке, только в этот раз левой рукой, видимо, стремясь к гармонии, ну или к симметрии, однозначно сразу не скажешь, на морде Айвагия. Вместо настила палубы сейчас задницу лоцмана приняли дубовые доски пола трактира, да смачно со шлепком. В переполненном людьми запахами еды, копотью масляных ламп и унылым скулежом оказавшихся здесь к огорчению попаданки бардов, звуки пощечины и падения лоцмана были расслышаны и вызвали общий хохот, причем смеялись даже те, кто самого события не увидел и ничего не понял, как говорится, за компанию. «Это опять? Да что же это?» Растерялся Стрик, кстати, хоть и слабенький, но маг. «Да ты садись, уважаемый!» С дружелюбной улыбкой потянул его за рукав Аникар. «И парней зови! Выпьем, поговорим, разберемся!» Бывший десятник егерей курсы политики и дипломатии от Виконта Карлайтского в университете не посещал. Однако и без науки Дебора, попутешествовав и пообщавшись с повелительницей ордена, стал неплохим дипломатом в общении с людьми. Совсем скоро представители прославленной в этих краях спаянной команды речных перевозчиков, лоцманов и речпортовских грузчиков, неразвитость рабства породила и профессию докеров кули, с удовольствием поглощали с орденцами дармовые эль, вино и харчи. Пройдоха Айвагий поведал в гильдии только о том, что с ним невежливо обошлись, забыв сообщить о своем поступке грубому обращению приведшему. Старик-маг, как и его сопровождающие, правоту действий Барки и ее друзей признал, что, впрочем, не помешало ему с удовольствием незаметно прибрать в карман золотую 10-лировую монету. Корпоративная коррупция везде не менее распространена, чем чиновничья. «Давайте, парни, уже как друзья выпьем», – предложил Малк. Вика, помня приключения выпивоха в Рейвкане, подозрительно посмотрела на боцмана. Не перебрал ли унтер-офицер чайки в этот раз? Но нет, вроде бы все нормально. Сдвинутые для своей компании столы орденцы установили у стены дальней от входа в трактир и лестницы с верхних этажей. Вика забилась в самый угол, куда слабо добивал свет масляных ламп, прикрывшись от всех сидевших справа дубком и напротив нее клойком. Ей сейчас хотелось просто предаваться чревоугодию свинопитием, разглядывать посетителей и размышлять. Соратники научились чувствовать настроение своей госпожи и с разговорами к ней не лезли. «По полному кубку!» С энтузиазмом поддержал Малко Стриггильдеец, принявший обращение боцмана парни и на свой счет. Разглядывая весьма убогое и грязноватое пространство кабака, попаданка вдруг поймала себя на мысли, что, предостав ей сегодня сущность возможность вернуться в родной мир, она бы однозначно отказалась. Нет, на земле она оставила много людей, по которым сильно скучала, но она предпочла бы лучше их самих сюда заманить. Пусть здесь нет множества удобств и простых бытовых вещей продвинутого технологического мира, зато тут очень интересно. Ах, какие судьбы она могла устроить своим землякам! А есть ли еще та земля, которую Вика покинула? Может, в покинутой ее сознанием вселенной уже миллион лет прошел? Хотя вполне возможно, что лишь пару секунд минуло. «Никто ей об этом не расскажет», – грустно усмехнулась попаданка, тут же поймав встревоженно вопросительный взгляд Клойка, в ответ на который отмахнулась рукой: «Пустяки, не бери в голову, дружище». Проезжая через какую-то деревню, Цезарь заявил, что предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме. Наверняка великий полководец лукавил. Менять столицу на глушь он не собирался ни при каких обстоятельствах. Но в целом смысл его фразы попаданка разделяла. Конечно, она в этом мире не первая, а одна из двух первых. Однако все равно уже привыкла к ощущению своей почти безграничной власти над окружающими, над их жизнью и смертью, к возможности давать абсолютное здоровье, молодость и продолжительное долголетие. А еще Вика считала, что вполне достойно выдерживает испытания всемогуществом. Все-таки она хороший и достойный человек. Другая бы на ее месте могла и совсем, как говорится, берега потерять. Да, похоже, что и тот ее земляк, что угодил на трапецию, не козел какой-нибудь. Однако торопиться делать выводы насчет Олега не следует. «Дубок», – повелительница толкнула локтем в бок своего главного лесничего, в этот момент заходившегося в хохоте над пошлой дурацкой шуткой одного из гильдейских парней. «Ну-ка иди, принеси мне балалайку». «Чего?» «Возьми, говорю, на время у бардов бревно со струнами и тащи сюда». Вика и сама не понимала, что вдруг на нее накатило. Ностальгия? Да, наверное. Только захотелось вот спеть и все. Местные струнные инструменты она уже освоила, не раз в своих апартаментах занималась музицированием и пением, даже перевела на местный язык некоторое количество песен своей родины, только свидетелем ее талантов пока был один бегемот, пара служанок не в счет. На уход и возвращение с подобием гитары бывшего браконьера внимание обратили лишь Викины соратники. Остальные моряки и гильдейцы слишком увлеченно спорили о достоинствах и недостатках конопатой и нечестной племянницы трактирщика, приносившей очередные кувшины с элем, сидром и вином. «Вот, госпожа!» – протянул инструмент дубок. «Правда, отдал старшему из бардов 10 йен. Он сказал, что иначе...» «Вычту из твоего жалования», – пошутила повелительница, беря гитару в руки и проведя пальцами по струнам, проверяя соответствие настройки той, к которой она привыкла. «Налей мне сидра, что ли? Горло промочить, а то вино тут слишком уж поганое». Фильм «Дни Турбиных», составляя компанию своей бабули, Вика начинала смотреть несколько раз и хоть ни разу не досмотрела до конца, слишком уж далекими и непонятными были российской школьнице начала 21 века терзания, метания и страдания русской интеллигенции в Киеве начала века прошлого, но роман с белой акацией «Гроздья душистые» полюбила. А когда подруга Ирка, готовившаяся на одном из школьных концертов исполнить эту песню и выбравшая Вику в прошлой жизни безголосую, но со слухом в качестве музыкального критика, то будущая повелительница ордена запомнила все слова романса. С тем сопрано, что ей достался от бедняжки Неллы, попаданка считала, что у нее получится исполнить произведение из «Дней Турбиных» не хуже, чем его спела великолепная Дина Гарипова на концерте, где Вике довелось присутствовать. Целую ночь соловейно насвистывал, город не спал и не спали дома. Белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сидевшую в сумраке Вику сложно было разглядеть, однако уже при первых же строках ею пропетых в едальном зале установилась почти абсолютная тишина, в которой кроме голоса попаданки не раздавалось ни звука, и все взоры направились на нее. Романтические песни здесь любили, но такого удивительного произведения в столь восхитительном исполнении, разумеется, никому еще слышать не доводилось. Когда прозвучал завершающий аккорд, по трактиру прокатился общий выдох, такой, будто бы присутствующие не дышали все время звучания романса. «Госпожа!» прошептал с расширившимися, как у лемура, глазами дубок. «Ты еще проори на весь зал о том, кто я такая!» – тихо буркнула Вика. Она и сама, пока пела, погрузилась в волны сложного переплетения чувств. Что уж говорить о неизбалованных великими музыкальными достижениями аборигенах. Раздался стук выпавшего из рук трактирного слуги подноса и дребезжание раскатившихся по полу оловянных тарелок, кружек и кубков, что послужило сигналом к возвращению слушателей из облаков в реальность. «Великолепно! Еще прекрасно!» Раздались множественные крики по всему залу, сопровождаемые грохотом кулаков по столам, что служило здесь аналогом аплодисментов. Сидевшим на противоположном от Вики конце стола морякам чайки пришлось вскакивать и отталкивать наиболее разгоряченных меломанов, пожелавших угостить вином потрясшую их певицу и что-нибудь ей подарить. «Так вот ты какое сладкое бремя славы!» хмыкнула повелительница. «Капитан, уважаемый!» обратилась она к Сокрифу и старику-гильдейцу. «Если вы успокоите народ, может быть, я еще несколько песен спою». Вика не стала скрывать от себя, что реакция слушателей ей весьма польстила. Теперь она поняла, что чувствовали звезды эстрады на концертах, когда поклонники буквально штурмовали сцены. Знала, что порой певцам приходилось весьма несладко от яростной любви фанатов и фанаток, готовых чуть и не рвать своих кумиров на куски, но на ней-то динамический щит, и вообще, она тут мигом всех может обездвижить или даже прибить. «Нам тоже хочется услышать еще», – сказал капитан, когда народ расселся вновь по местам в предвкушении новых песен и, склонившись, перешел на шепот. «Повелительница!» «Дай сначала подумаю, чем вас порадовать!» Попаданка задумчиво вновь провела пальцами по струнам. Восхищенным слушателям она вначале исполнила еще один романс «Гори, гори, моя звезда», об авторстве которого много спорили. Кто-то даже утверждал, что его сочинил чуть ли не адмирал Колчак. Так это или нет, Вика судить не бралась. Затем прозвучала песня «Машины времени» «Я пью до дна за тех, кто в море», в конце исполнения которой подпевал практически весь зал. Потом еще растрогала средневековых варваров и орденцев композициями веселых ребят «Там, где клен шумит, и ты шла с другим». Спасибо друзьям из байкерского клуба. Вика знала много мелодичных и смысловых песен. А не только что-то вроде «Ты пчела, я пчеловод, мы оба любим мед». «А можно еще?» Сглотнув, попросил сидевший рядом главный лесничий, поддержав дружные громкие крики, раздающиеся в зале. «Можно козу на вазу и Машку за ляжку, а у нас в ордене разрешите, понял?» Перефразировала повелительница слоган приятеля пехотного майора. «На сегодня все, Сокриф. Объяви всем, что концерт окончен. На вот». Она протянула подобие гитары через стол к Лойку. «Отдай доску Акинам». Великая ли сила искусства тому причиной, или варвары сами по себе спокойные люди, но затянувшиеся за полночь посиделки завершились без драк и скандалов. Вышедшую из своего темного пригретого уголка и поднявшуюся по лестнице к себе в номер попаданку провожали приветственными криками и восхищенными взглядами. Сокрив санитаром, довольно грубо оттерли от нее что-то порывавшегося сказать трактирщика. Тут и гадать не имело смысла, чего он хотел. Наверняка собирался посулить золотые горы за продолжение концертов. И проводили свою госпожу до дверей. «Вика, я думаю поставить дежурную охрану у дверей твоего номера», сообщил озабоченный Аникар. «Не нужно», – отказалась Вика. «Засовы на двери крепкие, так что не потревожат. А если найдется какой-нибудь придурок, что решит досаждать звезде, так мне ведь теперь блюсти инкогнито практически нет никакого уже смысла. Башку оторву. Но это я образно». Она, не раскрывая рта, зевнула, поочередно обняла офицеров, помахала рукой толпившимся за их спинами соратникам и вошла в номер. «Тебя покормили?» – поинтересовалась Вика у рабыни, когда та помогала готовиться и ко сну. «Да, спасибо, хозяйка», – ответила служанка. «Вот», – протянула она ночное платье, – «уже высохло после стирки». «Ты молодец», – улыбнулась попаданка молодой женщине. «И когда только успеваешь?» Вообще-то рабыня по-прежнему была медлительна, но ее хозяйка сейчас пребывала в хорошем настроении, так что на незаслуженную похвалу не поскупилась. Спать она легла в хорошем настроении, хотя соскучилась по объятиям своего Дебора, утешилась тем, что уже весьма скоро они будут вместе, и больше она его от себя никуда не отправит. Сон навалился на нее сразу же и поглотил без всяких сновидений. Вика рассуждала, что раз уж приходится терпеть тяготы и неудобства длительного путешествия, так надо извлекать из него и положительные моменты. С самого утра она собралась походить по городу, первому из увиденных ею на варварском севере, однако дальновидением обнаружила, что, по всей видимости, в зале трактира прямо возле лестницы свою кумиршу ждут новообретенные ею фанаты, а Аникар с капитаном нарушили ее распоряжение, дряни такие, и все же выставили в коридоре охрану. И то, и другое повелительнице показалось возмутительным, но приятным. Тем не менее, разумеется, ходить по городу в окружении толпы охранников и поклонников повелительница не собиралась. «Цана», – приказала она служанке, – «как вынесешь ведро, загляни к Миоке, а затем к Барке. Скажешь, чтобы после завтрака шли к площади напротив ворот королевского замка, и я там с ними встречусь». Заглядывать в лавки и магазины попаданка любила в компании. Одной неинтересно ни обсудить, ни порисоваться друг перед дружкой. Если не считать удивительного вида замка, создавалось такое впечатление, что каждый очередной король обязательно добавлял к имеющимся зданиям своей резиденции какую-нибудь башню, немало не заботясь, нужна ли она вообще, отчего обитель правителя Эгенбура выглядела бестолковым нагромождением башен и стен. Во всем остальном город являлся обычным средневековым поселением, не очень крупным. Правда, в Эгенборе не встречалось отчаянной нищеты и нужды. В отсутствии под рукой чиновника в ратуши необходимого количества невольников все коммунальные работы выполнялись местными бедняками. Понятно, что платили голодранцам весьма скудно, но они хотя бы не умирали от голода. «Цены тут, конечно, ломовые», – сделала общий вывод Вика, когда их троица уже вернулась к трактиру. «Захватим с собой из Рейвкана или Ильмалана товары, могли бы хорошо обогатиться». Появлению чудесной исполнительницы великолепных песен снаружи трактира все ее поклонники были сильно удивлены, только радость их при встрече с кумиром была от этого ничуть не меньше. Капитан Сокриф уже произвел замену отдыхающих среди экипажа, и теперь моряки, недавно сошедшие на берег и наслушавшиеся от своих товарищей о восхитительном пении повелительницы, смотрели на попаданку с восторженным ожиданием. Если бы не необходимость поддержать высокий моральный дух среди ее людей, лицемерно солгала себе попаданка, то не стала бы она повторять концерт. Реально же, Вике очень понравилось свое новое амплуа. «Можно прогори звезду?» – несмело попросила Миока. Сратницы в довольно грубой форме отсадили Дубка и Клойка от госпожи и заняли их место. «Сегодня будет новый репертуар», – беря в руки уже заранее принесенную гитару, сказала попаданка. «А романсы я как-нибудь потом спою. У нас долгая жизнь впереди. Успейте наслушаться». Про то, что сценическая или эстрадная слава затягивает, Вика раньше знала только в теории, а теперь вот ощутила и на практике. «Спой еще что-нибудь», – попросил огромный, очень богатый дядька, подойдя к столу, когда попаданка уже собиралась направляться в свою комнату, и положил перед ней монету аж в 5 лир, заработок среднестатистического барда за несколько недель. Или вон ту вот, про охоту на волков. Пришлось Вике немного задержаться. Не отказываться же в самом деле, когда, можно сказать, деньги сами плывут в руки. А потом еще посидеть и еще попеть. Повелительница купалась во всеобщем поклонении и опять убедилась, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. К намеченному на следующее утро отплытию чайки из Эгенбора в Речпорт явился важный королевский сановник, представительный мужчина, надутый как индюк, с десятком воинов во главе с лейтенантом. «Эй, капитан!» – небрежно махнул сановник рукой, подойдя к корабельной шлюпке, в которой уже садились матросы Сокрифа, и надменно посмотрел в сторону стоящей в окружении соратников попаданки. «Вы все остаетесь! Король и королева желают ее послушать!» Он невежливо ткнул пальцем во взошедшую звезду местной эстрады. Вика не стала ждать препирательств капитана с королевским чиновником. Она видела, что важный посланец магически одарен, и просто сняла с себя заклинание «Сохранение ауры». «Передай своему королю мой пламенный привет!» – вышла она вперед. «Скажешь ему, что приглашение в таком тоне я не принимаю. Может, на обратном пути загляну, а может и нет. Вопросы?» «Да ты обнагле...» И в этот момент сановник отшатнулся, как будто бы на него прыгнула змея. Все одаренные были приучены периодически пользоваться магическим зрением. Вот и чиновник это сделал. Тут же, осознав, могиня какой силы сейчас перед ним находится, смотритель! Вот это номер! Вика удивилась не меньше его. Мы знакомы?